Глава 9. Выжидание. Возвращение. Выпрыгнув из кокона, я опрометью метнулся к компьютеру. Схватил мышку, щелкнул по ярлыку «Валстат», дождался появления данных и впился напряженным взглядом в столь важные для меня сухие строчки. «Я в порядке». Тикают секунды до моего исчезновения. Ползун, жизнь просела на треть. Сражается. По непонятной причине, боясь шевельнуться, я неподвижно сидел на краешке стула, не отрывая взора от экрана. Я сидел так до тех пор, пока обновившийся статус не показал, что и я, и мой питомец исчезли из мира Вальдиры и перешли в твердый офлайн. Я был в полном порядке, ползун отравлен и потерял больше половины хитпоинтов. Все. И спустив долгий-предолгий выдох, я откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Я ушел из лап светлых. И не раскрыл своего инкогнито. Теперь мне оставалось только одно – терпеливо выжидать. Мысленно пожелав удачи ползуну, я встал и направился из комнаты. Удивлю маму Лену, повидаюсь, наконец, с сеструхой, если только она не в Вальдире или не вне дома. Заодно пообедаю по-человечески. И тем самым упрочу свою репутацию человека, не страдающего зависимостью от Вальдиры. Человек разумного и вполне наслаждающегося дарами реального мира. Но поскорей бы вернуться туда, в игру, где томится раненый ползун. Надо держаться. Надо ждать. Чего ждать? Момента, когда ищущие меня игроки окончательно убедятся в том, что таинственный злодей давным-давно покинул великую сторожевую башню и последуют его примеру, открывая мне тем самым возможность для возвращения. И чтобы не спятить, надо заняться чем-нибудь важным, например, чтением и просмотром игровых новостей, связанных с сегодняшним днем в Бастионграде. Отыскать искомое труда не составило. Едва я вбил в поиск «Бастионград» на официальном новостном портале, как экран заполнился десятками разноцветных кричащих заголовков. И заголовков таких смачных, что еще даже не прочитав сами новости, я уже преисполнился гордостью и страхом одновременно. «Великий праздник Бастионграда сорван. Горожане в ужасе. Золотой защиты не будет. Церемония прервана. Темная волжба от темной личности уничтожила праздник. Бастионград погрузился в скорбь. Кто он? Кто сорвал великий праздник? Мы щедро платим за имя и любую инфу о нем. Праздник хрустального пения разбит вдребезги. Тотальный обыск в городе. Беспрецедентные меры. Телепортационная блокировка продлена еще на 3 часа». Это меня неприятно удивило, и я ткнул в новость. Открылся небольшой текст, прочитав который, я поежился и задумчиво затеребил себя за ухо. Текст гласил: «Прямым приказом мэра Бастионграда продлена магическая блокировка телепортации в пределах города. На всех вратах выставлены группы стражей, подкрепленных магами. Тщательно проверяют всех покидающих город. Посты находятся и в воздухе, и под землей. Несколько кланов во всеуслышание заявили, что прежде чем спадет блокировка телепортации, установленная властями, они сообща оплатят архимагам ее продление. Неизвестный злодей все еще в городе. И он будет найден и разоблачен, а затем понесет заслуженную кару». «Да ладно вам!» – обескураженно пробормотал я, начав теребить прядь волос вместо заболевшего уха. «Ну, метнул яйцо, ну, разбилось, и что? Обычная шутка, а тут прямо, повздыхав не без гордости за самого себя, вот она, давно желанная темная слава». Я продолжил просматривать заголовки и, прочитав третий, поспешил просмотреть многообещающую новость с названием «Вот он». Новость состояла из пары крикливых строчек текста и одной не самой четкой фотографии, явно сделанной с одного из живых воздушных шаров. На фото высилась громада Великой Сторожевой, на чьем крайнем верхнем уступе замерла крохотная фигурка в развивающемся темном плаще. Неизвестный стоял со странным спокойствием, глядя вниз, а не на подлетающий шар. На его плечах виднелось что-то вроде размазанного красного пятна. Такие же, но поменьше, на штанах и полах плаща. Лицо также размыто, над головой никакой информации. Под фото еще немного текста, смахивающего на полицейскую сводку. Игрок, человек, средний рост и телосложение, класс и уровни неизвестно, темный. Имелось и описание красного пятна. Журналист с железобетонной уверенностью пояснял читателям, что это пятна красной слизи от гигантского монстра, обитающего в недостроенной башне. И что злодей испачкался в слизи, когда пробирался через залитый этой гадостной жижей фундамент Великой Сторожевой. Ползуна не опознали, а ведь я дурак. Надо было метнуть яйцо и сразу валить оттуда. Но нет, Шмыг решил остаться и досмотреть до конца. Вот и результат. Хорошо, что данные Слима не прочитали из-за большого расстояния. Хотел уже закрыть новость, но заметил еще пару тускло-красных строчек, выделенных восклицательными знаками, и кусок того же фото, обведенный жирной красной линией. «Темная тень темного. Кто прикрыл проказника от всевидящего ока магов и подзорных труб часовых? Какое божество прикрыло своего темного посланника темной притемной тучей, разящей молниями?» Вот оно что. Только сейчас я понял, что на первой фотографии вершина башни щедро залита ярким солнечным светом и лишь в одном месте прикрытая наплывшей серой тучей. И в этом месте и стоял я. «Снес, а кто еще?» Закрыл меня тучей, что надежно скрыло все мои данные. Да уж, сейчас задним числом я понял, что мой плащ и серая шапка не могут являться надежнейшей защитой от идентификационных умений тамошних мастеров сыска. Любой мощный архимаг с набором подходящих заклинаний опознал бы меня шутя, но этого не случилось, я сохранил инкогнито. Спасибо тебе, Снес, приятно работать на тех, кто так заботится о наемном персонале. А ведь я, по сути, для него никто, просто мелкая разменная монетка. Что там дальше? А дальше еще немало уже более поздних новостей. Кто стоит за атакой на светлый праздник? Если это темная проказа, ее виновник очевиден. Новая темная звезда злых шуток восходит? Как имя игрока-злодея? Оплаченный заговор против кланов, дружащих с Бастионградом? Они не смогли защитить праздник. Я листал новости еще четверть часа. Потом понял, что занимаюсь ерундой. Все полезное уже вычитал, а что-то действительно важное вряд ли выложат. Например, сведения о том, что моя личность все же опознана кем-то и что меня поджидают. Встав, я отправился в душ. Затем неспешный полдник вместе с мамой Леной. Давно мы с ней не разговаривали. Наслаждаясь правильно заваренным черным чаем и свежими рогаликами с начинкой из малинового варенья и орехов. Умная беседа в прикуску со свежайшей выпечкой и терпким черным чаем, что может быть лучше? Затем вернусь к тетрадке с записями. Если устану писать, возьмусь за изучение собранной информации и прочту что-нибудь про выживание в темных катакомбах. Последнее для меня всегда актуально. В комнату я вернулся спустя 2 часа. Вернулся такой усталый, будто все 2 часа тренировался со штангой. А на самом деле из всех моих мышц работали только язык и челюсти. Язык болтал, челюсти перемалывали сдобную выпечку. Вырваться удалось с трудом, но без потерь. А угроза была нешуточная. Дело в том, что обычно не появляющийся дома до вечера отец оказался в гостиной, где он вел серьезные беседы с мамой Леной. И тут явился я, дрожащая жертва. Взялись они за меня с радостным энтузиазмом проголодавшихся пауков. На меня обрушился град вопросов, сводящихся к одному и тому же. Не пора ли бросить Вальдиру и заняться разумным планированием своего будущего? Не могут же мои виртуальные каникулы длиться бесконечно? Я отбивался как мог. Не показывал панику, отвечал сдержанно, держался уверенно. Но трудно парировать хитрые вопросы такого прожженного политикана, как мой отец. Он умел спрашивать, умел ставить в неловкое положение, но я не сдавался. И продолжал спокойно улыбаться, отвечать и поедать рогалики. Спасла меня мама Лена. Она заявила, что у меня есть интересный творческий проект, и было бы неплохо довести его до финала, ибо нет ничего хуже для юной личности, чем дела начатые, но не законченные. Посему пусть юноша закончит свое начинание, а там уже посмотрим. Отец подумал, сживал пару рогаликов, с тяжелым вздохом взялся за булочку с кремовой начинкой, кивнул и подставил чашку под носик старого чайника. С тихим плеском в чашку полился ароматный чай. А я схватил свою чашку, предпочел бы бокал, но пить чай из бокала, да еще и в гостиной. Сгреб сдобы, сколько влезло в пригоршню, и смылся. Взрослые вернулись к прерванной беседе. Что-то о том, что пора бы начать запланированное расширение зимнего сада и необходимости докупить несколько элитных саженцев лимонных деревьев. А еще о том, что главе семейства пора бы прекратить налегать на булочки и заняться начавшим отвисать животом. Отец живо поддержал беседу о саженцах и зимнем саде, умело проигнорировав тему про отвисший живот. Я мудро сохранил молчание, удержавшись от ехидных замечаний издалека. Не стоит подзывать едва миновавшую грозу. В комнате, сытый и спокойный, на всякий случай проверил Валстат и убедился, что наши с ползуном данные потушены. Мы неактивны. И отлично. Усевшись перед экраном поудобней, посмотрел новости и с удовольствием заметил, что накал страстей начал спадать. Происшествие в Бастионграде так и не достигло топовых вершин новостей Вальдиры, оказавшись событием важным, но отнюдь не мирового значения. Хотя мы с такими журналистами и пытались раздуть происшествие как можно сильнее. Только одна новость заставила ненадолго насторожиться. Мэр Бастионграда заявила, их терпение лопнуло. Вот уже долгие годы некто темный и могущественный постоянно строит каверзы славному городу Бастионграду, чем мешает его мирному процветанию. Долгие годы они мирились с происходящим, но после сегодняшнего события Железная Леди, мэр Бастионграда, во всеуслышание заявила «Хватит!». Кем бы ни был главный темный проказник, кто бы ни стоял за мерзкими каверзами, он понесет заслуженную кару. Пусть он и дальше насылает свои тучи, ему не затмить сияние Бастионграда. И он будет покаран. Я определенно являюсь темным проказником и мерзким шутником в понимании бастионградцев, но я совершенно точно не являюсь главным. И, как мне почему-то кажется, Железная Леди это понимала, и ее грозное публичное обращение адресовано не мне. Эта гневная весточка передана выше, отправлена к облакам, послана прямиком в уши Снесса. Я долго вглядывался в фото, приложенное к новости. На высоком поместье стоял блистающий золотом мощный рыцарь. Две вертикальные черные щели рассекали опущенное забрало. Правая рука сжимает рукоять тяжелого меча. Левая покоится на металлическом щите с изображением окруженного стеной Бастионграда. На чрезмерно высоком шлеме отчетливо видна серая клякса. Сюда я и угодил яичком протухшим, как мне чудится. А по внешнему облику рыцаря и не скажешь, что это дама. Как есть здоровенный амбал. Единственные признаки слабого пола – бронированная золотая юбка, свисающая до колен, и характерные выпуклости 50-го калибра на груди. За левым плечом Железной Леди едва заметно стальное плечо какого-то игрока. Его ник скрыт шлемом мэра. Но видна та часть информации, где указано, что он принадлежит клану архитекторов. И ведь игрок стоит на помосте. Только он и мэр Бастионграда. Важная, видать, шишка. Я сделал пометку «Опасаться архитекторов», если они так близки к властям имущим Басты. Стало быть, заинтересованы в моей поимке. И если поймают, жизнь мне медом не покажется. Из-под земли вообще больше не вылезу. Ведь я крайний, даже если сдам Снесса, что они ему скажут? Покликав там-сям, нашел портал, посвященный онлайн-показу Бастионграда из Поднебесья. Выбрал максимальное качество, даже не раздумывая. Интернет у нас дома быстрейший из быстрейших. Замерцала картинка, и я жадно уставился на знакомые скучные улицы. Город радовал мой пытливый взор. По освещенным послеполуденным солнцем улицам лениво ползли полупрозрачные тени от облаков. Успокоившиеся горожане занимались обыденными делами. Около храма радости и великой сторожевой больше не качалась туда-сюда масса разъяренной толпы. Игроков не больше, чем обычно. А вот стражи много. Усиленные патрули шагают по улицам, стоят на всех воротах и около важных зданий. Несколько драконов неспешно плыли под облаками, бросая крылатые хищные тени на город. Подножие Великой Сторожевой охвачено пусть рваным, но все же кольцом из игроков и стражников. Уверен, что хотя бы несколько игроков и парочка стражей окажутся в катакомбах, аккурат возле лаза, пробитого в фундаменте. Хотя, честно говоря, глубоко сомневаюсь, что лаз еще существует. Ничуть не удивлюсь, если каждая дыра в фундаменте надежно заделана новой кладкой. А это что? Я приник вплотную к экрану, едва не коснувшись его выпученными от усердия глазами. Понял, что делаю, дал самому себе щелбан и напомнил. «Думай, потом делай». Затем откинулся на спинку стула и кликнул пару раз мышкой, до максимума увеличивая увеличение видеокамеры. Улица возле недостроенной башни мгновенно стала гораздо ближе, и я смог пристально изучить ряд ползущих по ней больших телег, загруженных здоровенными бочками. И, судя по маркировке, в бочках не вино плескалось. Вряд ли благородные, чуть сбродивший виноградный сок, станут снабжать маркировкой из жирных красных восклицательных знаков, перечеркнутым знаком огня и странными голубоватыми рунами, выглядящими слегка светящимися и ледяными. Белые языки иния, исходящие от рун, только усиливали это впечатление. Вокруг телег суетились игроки, и я прекрасно видел их клановую принадлежность – архитекторы. Золотые мечи и рунические самородки. Лист под моим локтем пополнился парой новых названий. Следом появилось еще одно слово – «Напалм». Именно его прочел на одной из бочек. Кланы подвезли к Великой Сторожевой целый обоз напалма. и мне живо вспомнились недавние подслушанные слова одного важного рыцаря, что командовал неудачными поисками одного хитрого воришки. Они собирались завести сюда пару тонн напалма и устроить гигантскому Слиму очередной огненный ад. Я невольно передернул плечами, когда представил расцветший во тьме огненный цветок, что разом превращается в огненное море, вльющиеся огненные водопады и сжигаемого заживо плачущего безобидного гиганта, виновного лишь в одном – в том, что не может умереть. И опять странный укол вины. Ведь по моей вине Слим-гигант примет обжигающую огненную ванну. Я либо спровоцировал давно запланированную новую атаку, либо же они по сию пору считали, что я нахожусь онлайн и прячусь внутри башни. Они не знают, с кем столкнулись, и вполне могут предполагать, что я обладаю супернавыками маскировки. Или же кланы торопятся продемонстрировать усилия по поиску злодея, а заодно и уничтожению бессмертной жидкой твари городскому правлению. Вот, мол, как мы стараемся, не жалея сил, времени и денег. Всегда полезно поработать на публику. Уж я-то знаю, не зря же столько раз бывал с отцом на официальных городских мероприятиях. Народ добр. Покажи, что стараешься или раскаиваешься, и простят, никуда не денутся. Может, поэтому кланы и решили провести тотальную термальную обработку подножия башни? Стоп, не только подножие. Никто не затаскивал грозный груз в двери башни. Я опять подался вперед, приник к экрану. Несколько подлетевших воздушных кальмаров схватились щупальцами за бочки и с натугой поволокли их вверх. Выше и выше, выше и выше. Огромные бочки беззвучно скользили мимо темных стен и заложенных кирпичами слепых окон. Все выше и выше поднимались бочки. По улице грохотал еще один обоз с тем же грузом. Я откинулся на спинку и задумчиво хмыкнул. Тонны жидкого магического огня поднимали на самую вершину Великой Сторожевой. Они решили пропечь Исполинскую башню от вершины до фундамента. Огненные потоки низвергнутся с огромной высоты, заполнив каждую шахту, каждый колодец, каждую щелку, сжигая все на своем пути. А потом огонь рухнет на ворчащего Слима. И снова я ощутил укол вины под ребрами. Вот ведь парадокс. Я жалел Крутована, монстра Слима, своего ползуна, личного темного приспешника, даже мертвецов из древнего культа. Но я совершенно не вспоминал про убитых мною игроков, которым порушил уровни, откатил умения, уничтожил экипировку и доставил немало прочих неприятностей. А ведь они, в отличие от местных вальдиры, являются реальными людьми. Но я их не жалел, а вот всяких монстров – да. Пока размышлял и наблюдал, кальмары опустили бочки на вершине башни и нырнули вниз, торопясь за остальным грузом. А подводы с бочками все прибывали. Около быков и ломовых лошадей толпились игроки, что-то обсуждали. Но звука не слышно, я бы с удовольствием послушал о их планах, но кто мне позволит? Короткая бирюзовая вспышка мелькнула на экране и потухла, оставив после себя девушку-игрока, шагнувшую к сокланам. То есть телепортация включилась? Я с трудом усидел на месте, оплел ногами ножки стула, вцепился пальцами в край стола. Это может быть ловушка для лопухов вроде меня. Кланы обязаны знать о том, что над городом летает доступная общественности камера наблюдения. И они обязаны предположить, что я в офе. И сейчас жду своего часа, пристально наблюдая за происходящим. Вполне логично подстроить подобную ловушку, чтобы злодей-придурок рванулся в вальдиру и сей же момент попался. Нет уж, мы подождем. Я пододвинул чашку чая и сделал большой глоток. Мы подождем. Я тигр, затаившийся в колышущихся камышах. Мы подождем. Ждать пришлось долго, но я не жалел о потраченном времени. Расчистив стол, вытащил из-под кровати коробку со старым монитором. Снял со стены ультратонкий телевизор, все это установил на стол, соединил с системным блоком, включил компьютер. Дождавшись загрузки, настроил систему и вывел на три экрана различные изображения. Теперь я мог наблюдать за Великой Сторожевой и за прилегающей к ней местности с нескольких ракурсов сразу. Перед экранами положил пару тетрадей, свой роман и журнал для записей. Выложил ручку и карандаш и с усердием взялся за дело. Задача первая. Наблюдение за цифровым городом. Запись всего интересного и подозрительного. Я записывал даже количество бочек, ввел подсчет игроков, исчезающих в заброшенной сторожевой башне, и количество игроков, покидающих ее. Я отмечал ники игроков-командиров, не забывал указывать их игровые классы, если мог их определить. Задача вторая – мой роман. я вернулся к самому началу и принялся за проверку каждого предложения. Дело оказалось скучным, даже нудным. Но времени у меня хоть отбавляй. Один раз в комнату заглянула мама Лена. Я услышал ее удивленно-одобрительное хмыканье, но оборачиваться не стал. Буду поглощенным важными занятиями. Успел я многое. Прошелся по всему уже написанному. Собрал немало сведений о происходящем в городе. Если отложить мое творение в сторону и временно забыть, что я и сделал, то картинка вырисовывается следующая. Клан архитекторов пострадал из-за моей нехорошей акции. Сели в лужу. Я не слышал никаких разговоров, но у меня есть глаза, и я умею ими пользоваться, как и витающими в воздухе камерами. И я прекрасно видел носящихся туда-сюда членов клана архитекторов, видел, как они участвуют в подготовке огненного душа для гигантского слима. Чуть ли не вручную огромные бочки поднимать были готовы. Старались искупить промашку. Ладно, может, я и погорячился с выбором эпитетов. Архитекторы не сели в лужи, но наступили в нее. И теперь стараются отмыть ботфорты от грязюки. Вскоре началось самое интересное и самое грустное. К этому моменту вершина башни превратилась в склад всевозможных бочек, стоящих так плотно, что между ними и тощий эльф не проскользнет. Причем бочки стояли в несколько этажей, образовав настоящую пирамиду. Вокруг торопливо ходили игроки-маги, производя замысловатые пассы. Некоторые из них оставляли за собой огненный след, и цепочки пламенных пятен образовывали запутанную светящуюся сеть вокруг бочек. Быстрая проверка данных дала понять, что игроки занимаются усилением напалма. С помощью магии делают его еще более горючим, и долго усиление не продержится, поэтому до кульминации осталось всего ничего. Все началось так буднично, что я пропустил момент, хотя и сидел перед экранами. Ярчайший свет накрыл вершину башни и потух. Средняя часть пирамиды разом провалилась и исчезла в черном зеве центрального колодца. Затем пришли в движение края пирамиды, и бочки пачками покатились по пандусам к боковым колодцам. По одному из таких на вершину башни поднимался я. Глядя, как одна за другой бочки проваливаются вниз к подножию башни, я поймал себя на мысли, что все это очень похоже на бомбардировку с самолета. Я даже представил вой несущихся к земле напалмовых бомб. А еще я понял, что несколько секунд назад с такой силой стиснул кулаки, что ногти впились в ладони. Я знал, что произойдет прямо сейчас. Когда страшные снаряды достигли подножья Великой Сторожевой, она сама собой даже не покачнулась. Осталась незыблемо и угрюмо безразличной к происходящему у нее в животе. Что и сотня бочек с напалмом. Всего лишь перчинка. Крохотная остринка в каменном чреве. Но слим. Я не слышал ничего. У меня только картинка. Но я видел, как разом вздрогнули игроки, как большинство отшатнулось от Великой Сторожевой, а многие прижали ладони к ушам. Исполинский слим кричал. Его только что залило пылающим напалмом и кислотой. Радикальное средство избавления от паразитов – это как обработать свою кухню огнеметом, чтобы избавиться от надоевших тараканов. Из бойницы щелей рванул дым. Языки черного и серого дыма вырывались отовсюду, оплетали тулово башни частой сетью и медленно поднимались к небу. Великая сторожевая скрылась в дыму. Что-то мелькнуло на экране. Бочки. Новые бочки сыпались с небес, сбрасываемые птицами, драконами и кальмароподобными живыми воздушными шарами. Черные градины падали в колодцы и проломы на крыше башни, исчезая внутри и продолжая долгий полет к пылающему подножию. Часть бочек угодила мимо цели и ударилась о крышу. Взрыв! Резко вспухающий и тут же опадающий огненный бугор. Растекающиеся по камню жадные пламенные языки. Бочки продолжали сыпаться. В странной ярости я ударил ладонью о стол. Экраны задрожали. Слим продолжал кричать. Закружившаяся вокруг задымленной башни птичья стая испуганно шарахнулась в сторону. Немалая часть собравшихся на улицах местных развернулась и торопливо зашагала прочь, продолжая закрывать уши и горбясь. Им не нравится происходящее. Им жаль сжигаемое заживо существо. Это длилось долго, слишком долго. А когда адская бомбардировка прекратилась, облака дыма и едкого пара еще долго висели над Бастионградом. Медленно открывалась Великая Сторожевая, начиная с подножья. Вновь открылись взору надежно запертые врата, вернулась на свой пост стража. Ветер уносил клочья сажи, несколько игроков с явно злыми лицами оживленно разговаривали или даже ссорились у самой башни. Яростная жестикуляция не требовала перевода. Гигантский слим жив, Он пережил невероятную по мощи атаку. Сидя перед экранами, я улыбался и выстукивал пальцами победную дробь по столешнице. «Слим жив! Да, да, да, черт побери!» Я еще раз проверил лимиты своего терпения и понял, что уже нахожусь на грани. Меня тянуло в Вальдиру. Но нет, рано. Пока слишком рано. Выбрав наиболее подходящий ракурс, я включил видео на запись и вышел из комнаты. Еще раз поем, напьюсь компота, чуть разомнусь, за это время оживление вокруг Великой Сторожевой стихнет, рассеется дым, разойдутся игроки и местные, утихнет накал страстей, и вот тогда-то в Вальдиру и вернется плутоватый воришка-шмыговик. Проныру провели, плута заплутали, обманули меня. Я понял это едва только вернулся в Вальдиру. Перед последним выходом я был погребен под склизким телом гигантского слима, что спас меня от врагов, прикрыл собой. Теперь же слим схлынул. Обожженный, испаренный, он ушел ниже, собрался в ворчащей огромной луже в глубинах подвала Великой Сторожевой. А вокруг меня остался лишь выжженный камень. Черный камень, покрытый толстым слоем светлого пепла. Настолько светлого, что он казался белым. Рукотворный снег расстилался вокруг меня, нетронутым ничьей ногой покрывалом, накрыв собой все подножие башни. Провели меня. Это я понял, едва увидел облачко светлого пепла, поднявшегося вверх от моего первого движения. Я все еще лежал на спине. На плече тоскливо уркал и дергался мой верный друг Ползун. Заболевший друг. Я медленно сел. Столь же медленно встал и обернулся. На нетронутой снежной целине отчетливо черный отпечаток худощавого тела. Я переступил с ноги на ногу. Облачка пепла поднялись и неохотно опустились. На пепле появились новые следы. Любое мое движение выдаст меня. Один способ не наследить – научиться летать. Моя рука коснулась свитка телепортации. Каковы шансы, что телепортационная магия работает? Минимальные. Как скоро меня заметят? Черную фигуру на светлом фоне. Очень скоро. Главное не паниковать. Я осторожно присел, уселся обратно на черный отпечаток, сжался в комок и затих. Хотел было использовать дымную магию, но вовремя опомнился. Дым только привлечет внимание. Мне требовалось трезво оценить ситуацию. А для начала нужно прислушаться и осмотреться, пока мне это позволяют. Из визуального особо смотреть не на что. Внутри заброшенной гигантской башни все мертвым мертво. Из движений только падающий вниз пепел, продолжающий сыпаться с черных небес. В другое время я бы оценил эту красоту. Хлопья белого пепла, сыплющиеся с черных небес. Но сейчас не до этого. Из звуков – плач двух слимов. Едва слышное хныканье ползуна и надрывное ворчание слима-великана, пережившего невероятную атаку. Где-то что-то капает и льется. Далеко наверху воет ветер в пустых окнах Великой Сторожевой. Еще через несколько секунд я услышал самое плохое – чужие голоса. Они медленно становились ближе, но продолжали доноситься откуда-то снизу. Беседующие шагали по уровню ниже, находясь рядом со слимом-гигантом. Сжавшись в еще более плотный комок, я пожалел, что не обладаю способностями хамелеона. Разговор вели трое. Три игрока. Три раздраженных игрока. Три властных игрока. «Не пойдет так!» «Есть другие предложения, Рал?» «Есть. Не тратить столько денег впустую. Тебе озвучить сумму, что ушла на эту дурацкую авантюру?» «Попробовать стоило». «Нет, не стоило. Мы сожгли кучу денег. И сейчас топчем оставшийся от них пепел. А Слим продолжает жить и посмеиваться». «Посмотрите на его размеры», – вступил в разговор третий. «От него десятая часть осталась». «И что? Разрастется обратно. Дай ему несколько дней. Я говорил. Обычной алхимии эту тварь не взять. Тут требуется что-то помощнее. Есть предложение?» «Есть. Одновременный удар нескольких клаудов», – опять заговорил третий. «Такой атаки ему не пережить. Точно сдохнет». «Сомневаюсь. Мы почитали суммарную мощность напалмовой атаки. Никто не должен был пережить такого. Мое мнение, пока живо сердце проблемы, решить ее не удастся. А сердце скрыто где-то в толще Великой Сторожевой. Где-нибудь бьется прямо под нами. Метрах в 10 глубже. Может, в одной из сот фундамента. Фундамент нами проверен досконально. Нет там ни сердца, ни других органов. Значит, в другом месте. Но сердце есть, и оно так надежно защищено, что наши атаки его не достают. Мы отрезаем от студня кусок за куском, а он их отращивает обратно. И так будет постоянно. Клауды не помогут. Вот вам мое мнение. И что предлагаешь? Отступиться? Это наш город. Нет, с башней надо решать. С этой башней? С ней самой. Сносить к чертям. Обалдел, Рал? Обалдеешь ты, когда я тебе финансовые ведомости покажу. С башней надо решать. Она корень проблемы. Скорлупа для Слима. Защитная оболочка. Избавимся от нее, избавимся от Слима. Это гребаный небоскреб. Плевать. И не такое сносили. Одно наше название обязывает. Мы архитекторы. Архитекторы, да. Уж не мы поды точно. И без того сухой и невыразительный голос некого Рала стал еще более холодным. «Повеселился? Смешно тебе? А может, еще что хочешь мне сказать?» «Прекратите оба!» – рявкнул первый, самый властный. «Развели клоунаду!» «Ладно, итог грустный. Потратили огромную кучу денег, а результат нулевой. И лично мне от этого так грустно, что словами не передать. Хорошо, хоть Флориан порадовал». «Нащупал лазейку к запределью. При небольшой удаче сможем заработать столько, чтобы покрыть убыток от авантюры с напалмом». «Флориан», – проворчал второй, тот, кто выступал за удар клаудов, и, как мне показалось, был ответственен за операцию с огненной бомбежкой. Золотой мальчик-выпендрежник. «В отличие от тебя, он нам плюс в ведомость приносит, а не минусы», – заявил Рал. «Ага, и море нытья». «Меня не замечают, меня ущемляют, я хочу больше, хочу чаще и выше. Глядите на меня, смотрите на меня. Видите, как блестят мои золотые крылышки? Видите, да?» «Хватит, к запределью он нас привел, и это уже что-то. А ты продолжай заниматься великой сторожевой, меня достало это бельмо на глазу. Надоело тратить огромные деньги на эту проблему, поэтому реши проблему, реши окончательно». «Вплоть до сноса башни? Кто бы нам еще позволил ее снести? Но да, вплоть до сноса и постройки новой такой же. Мы видели проект Великой и знаем, что нам даст завершение и ввод в строй такого мощного защитного сооружения. Она прикроет весь город, наш город, так что работай. Если получится, призовым ты сильно удивишься, обещаю». «Не за деньги стараюсь, для меня это уже дело принципа. Я эту склизкую тварь изничтожу». «Изничтожай, а мы пока займемся запредельем. Надо его выдать досуха. Конкурентов пока не намечаются. Если так и дальше пойдет, добыча будет впечатляющей». «А эта лестница куда ведет?» «На ярус выше. Слим и там плескался. Мы его выжгли оттуда». «Я и говорю, работает, просто нужно больше огня». «Не работает, суди по итогу». А итог плачевен. Мы не уничтожили Слима и не нашли ответственного за темную проказу. Где проказник? Кто он? Мы это хотя бы знаем? Имя его? Не знаем. Особой разницы и нет. Ясно, что заказчик СНЕС, а игрок просто исполнитель. Исполнитель, которого надо найти и наказать. Стараемся найти. Башня осмотрена досконально сразу после проказы. Блокированы все входы и выходы. Внутри никого. Выйти из игры он не мог долго. А до этого мы облазили тут все. Телепортироваться он тоже не мог. Не мог. И куда делся? Улетел с вершины башни в облака? Не мог. Небо мы тоже блокировали. Ну и куда он делся тогда? Божественная магия. Ну конечно. Еще скажи, на все воля богов. СНЕС должен был позаботиться о спасении своего приспешника. Вот и вытащил его. «Вытащил», – проворчал первый и самый главный. «Может, и вытащил. А может, проказник до сих пор в башне». «Вот это вряд ли. Мы просмотрели каждый тайник. Скрыли каждое из местных укрытий. Перебрали каждую кучу камней. Нет его здесь. СНЕС вытащил его. Спас. Ищите. Мы такой наглости никому не прощаем. Объявите тому, кто назовет имя темного шутника, мы заплатим полновесным золотом и крафтовой экипировкой на любой уровень». «Пять траты!» – проворчал Рал. «Это того стоит. Давайте поднимемся чуть выше. Хочу прикинуть, за какое время сможем снести эту груду камней. Вдруг получится выбрать сердцевину, не затрагивая стен». Мягко завалившись на спину, я взбрыкнул руками, махнул руками, вздымая облако пепла. Едва поднялась тучка, сразу же вжал пиктограмму «Выход». Успел увидеть, как на меня мягко оседает пепел. Темно-багровая вспышка накрывает меня и утягивает за собой в черноту. Темнота. Шутник поспешно смылся. Мне бы минуту, одну минуту до того, как наверх поднимутся, ну, очень серьезные дяденьки. Выход. Очутившись в реале, я понял, что даже не попробовал использовать магию телепортации. Промашка? Упущение? Нет. Я хотел задержаться в Великой Сторожевой. Ненадолго. Побыть там в одиночестве и осмотреться, и уж потом уйти. Я рановато сунулся в Вальдиру, учитывая мое местонахождение. Да, поторопился, но кто бы удержался? Я и так едва до нервного срыва себя не довел из-за бесконечного ожидания. Новый вопрос. Сколько те трое будут еще бродить по засыпанной пеплом башне и горестно считать убытки? Вроде люди они важные, не последние в своем клане. Стало быть, максимум еще часик они туда-сюда побродят и разбегутся по другим делам. Вот тогда я и вернусь. А сейчас, чтобы унять нетерпение, займу голову сбором новой информации. Первым делом распечатал два скриншота, засыпанные пеплом внутренности выжженной Великой Сторожевой и падающий из черных небес белый снег. Принтер не подвел, выдал отличное качество, но фотографии получились депрессивные, мрачные. От них веяло угрюмой, холодной безнадежностью. Положил их на стопку других фото, предварительно сделав на них пару пометок для мамы Лены. Вытащил из ящика стола чистую тонкую тетрадь. Надписал ее «Архитекторы» и быстро заполнил несколько страниц услышанным. После перечитал и придвинул клавиатуру. Вскоре я уже обладал кое-какими сведениями. Флориан. Игрок. Рыцарь в золотых доспехах. Обладатель легендарного питомца, золотого дракона. Член клана архитекторов. Отметился в нескольких военных кампаниях. Участвовал в различных турнирах, но не слишком блистал победами. Рал. Рал Дараван. Член клана архитекторов. Высшее руководство. Должность – клановый казначей. Игрок с очень длинной игровой биографией. Свой путь начал в славном клане ММП, что неожиданно распался во время некой торжественной церемонии награждения. В дальнейшем вошел в состав архитекторов и очень быстро поднялся по клановой карьерной лестнице. Имеет огромное влияние как среди архитекторов, так и среди многих других кланов. Репутация серьезного человека. Запределье. Сплошные обрывки сведений. Вроде как некая закрытая легендарная локация, причем такая, где в одиночку не побродить никому, даже самому крутому из игроков. Опасности не на каждом шагу, а на каждом миллиметре. Лока для массовых рейдов. Но инфа непроверенная, море слухов, никаких доказательств. И судя по всему, запределье не имело ни малейшего отношения ни к катакомбам Альгоры, ни к Великой Сторожевой или иным интересующим меня местам. Я вырвал листок и отложил его в сторону, в пустой пластиковый файл с наспех подписанным «Запределье». Моя личная картотека стремительно пополняется, причем в обоих мирах. Так, глядишь, до сбора отпечатков пальцев дойду. Двух прочих собеседников Рала я опознать не смог, но оба из архитекторов. Один ответственен за Великую Сторожевую, за решение ее проблемы. Второй – самый громкий и властный, скорее всего, клановый глава. Вряд ли кто-то другой мог бы так повышать голос на Рала Даравана. Эти трое прошлись по пепелищу, покачали головами, посетовали на неудачу и трату немалых денег. Подвели краткий неутешительный итог и разошлись. Еще вывод. Клан архитекторов потратил невероятные по моим понятиям средства, но я не ощутил особых переживаний в их голосах, словно подобные периодические потери для них вполне нормальные. Естественный ход событий. Я впервые задумался над тем, насколько огромными денежными средствами оперируют игровые кланы мира Вальдиры. Невероятный размах. Сделав еще несколько пометок, я аккуратно сложил бумаги в стопку, пригладил ее ладонями и, чуть помедлив, встал. Попробую еще разок нырнуть в ставший для меня родным цифровой мир. Никого. Оставляя за собой отчетливые цепочки темных следов, я прошелся по кругу, методично осматривая нависающие надо мной стены Великой Сторожевой. Вся гигантская башня принадлежала только мне. И еще недавно здесь было так оживленно, И вот, пожалуйста, никого. Вот и отлично. Убедившись, что мне ничего не угрожает в данный момент, я забился под штабель почерневших кирпичей и снял с плеча дрожащего Слима. «Ползун!» «Ох, братишка ты мой!» прошептал я со все возрастающей тревогой, глядя на питомца. Ползуна трясло, лихорадило. Мой любимый комок слизи чуть ли не кипел и тихонько плакал. В прозрачном красном теле Слима светилось несколько крохотных ярких искорок, что медленно перемещались. Ползун подхватил светящихся паразитов, и сейчас эти твари поедали его заживо. Заживо! Я поспешно вылил на ползуна эликсир жизни. Здоровье питомца незамедлительно восстановилось. Чуть подержалось на максимальной отметке и медленно поползло вниз. В отличие от неопознанного красного гиганта Слима, мой ползун не бессмертен. И очевидно, чем кончится эта болезнь? Его смертью. Так, предположим, скоробеи его убьют. Ползун возродится. Потеряет уровень или два, но возродится. Я его обязательно найду, где бы он ни появился. Но исчезнет ли болезнь? Теоретически должна, но только теоретически. Прежде чем разрешить ползуну умереть ради ощущения от болезни, я должен быть полностью уверен. Мне требуется специалист, звериный доктор. Или хотя бы мудрый совет от кого-то знающего. Пока же буду ползуна лечить. Пока размышлял, уровень жизни Слима неожиданно скакнул вниз на четверть. В этот миг крохотные жуки в теле ползуна оживились. Исполнили нечто вроде коротенького быстрого танца. Что-то вроде лихорадочного приступа. Увидев мерцающую крохотную иконку, я ткнул ее и прочел короткое сообщение. Прочел и помрачнел. Помимо убывания здоровья, неизвестная болезнь еще и резала характеристики Слима. Срезала все его показатели на четверть. Силу, скорость, здоровье, устойчивость к различным атакам и прочее. Болезнь зацепила практически все. Вокруг стало светлее. Привстав, я огляделся. Вокруг меня медленно восходила звездная ночь. По черным стенам башни ползли светящиеся скоробеи, тянущие за собой хвосты липкой красной слизи. Десяток за десятком. Сотня за сотней жуки поднимались по стенам, расползались по балкам и недостроенным лестницам, начинали кружить в странных хороводах. Пробивающегося сквозь красную слизь света все прибавлялось. Он окрасил все вокруг тревожно-красным. Гулкий, долгий выдох, стон заполнил внутренности великой сторожевой. Урга! Урнга! Ур-ур! Слабенько отозвался в ответ ползун. Посадив его обратно на плечо, я выбрал в звездном мареве вокруг самую темную тропку и, пробежав по ней, спустился по скользким ступеням. Утопая в слизи по щиколотку, присел рядом с глубокой ямой, заполненной красным студнем, откуда на меня смотрел гигантский смайл. «Привет, дружище!» – поздоровался я. «Как ты?» «Урга!» «Ур-ур!» Позволив двум Слимам переговариваться и жаловаться на одолевшие их хвори, сам я попытался изобразить из себя, если не доктора, то лаборанта, собирающего образцы. Воспользовавшись пустыми склянками, собрал немного слизи. Это было легко. А вот поймать в склянку светящегося паразита оказалось сложно. Стоило мне попытаться захватить его горлышком склянки или ладонью, жук тут же бросался в атаку. Убить его труда не составляло, но мне-то нужен живой образец. Получилось где-то с десятой попытки. Жук подергался и застыл в комке густой слизи. Убрав склянку в инвентарь, поймал себя на странные мысли. Размышлял над тем, что будет, если оттащу паразита в Вальгору и брошу его на тушу гигуши, сиреневого гиганта Слима, обитающего на городской свалке. Заболеет ли Слим? Или нет? Влияет ли окрас Слима на подверженность болезни? Ползун красный, бедолага великой сторожевой тоже красный. В общем, мысли меня посещали дурацкие. Еще одно свидетельство того, насколько большим волнением за ползуна я терзался. Заглянув в огромные и скорбные глаза Слима, я коротко пообещал. «Разберемся, дружище, разберемся». «Урга!» Показалось, или в горестном реве больного гиганта слышалась надежда. Я использовал свиток телепортации. Магия сработала. И сработало как надо. Я очутился именно там, где и хотел. Рядом с книжным магазином. А напротив – гостиница. Во второе заведение первым делом я и наведался, не забыв улыбнуться приветливой девушке за регистрационной стойкой. Та подарила ответную улыбку. К первой девушке неожиданно присоединилась еще одна. Точная ее копия. Близняшки. Блондинки. Голубоглазые. одаренные щедро природой. Обалденные, в общем. Я аж споткнулся на первой ступеньке. Хотел было задержаться, но бедный ползун заохал, заплакал. И, стряхнув с себя любовное наваждение, я помчался в ЛК. Ничего себе тут девушки работают. Приостановившись, сделал скриншот белокурых красоток. А у них еще и декольте глубокое, а в декольте... Так, так, шмык, стоп, вверх бегом марш. «Близняшки!» – охнул зашедший следом за мной игрок. «Ух!» Девушки в унисон захихикали, тут же забыв о чумазом трубочисте, пачкающем лестницу. Ну и ладно. Мимо меня проносились картины. Много тут картин. На стенах почти не осталось свободного места, и почти каждая картина посвящена какому-либо памятному событию. Просто пейзажи тут не найти. Вот поверженный скелет-дракон с черной короной на черепе и стоящий рядом с ним боевой отряд. Вот плывущий по реке гигантский пень с разинутой пастью, на пне несколько темных фигурок. Имен не видно. А тут игрок в белом плаще с алым крестом вонзает меч с синим лезвием в грудь соперника с внешностью благородного разбойника. За спиной разбойника, роняя оружие, разбегаются его поддельники. Картина очень красноречива. Бушующий океан. Два корабля. Один пылает, с другой бьют струи ледяной магии. Отважные матросы на веревках, подобно морским тарзанам, перелетают на борт гибнущего судна. Подпись «Спасение Офелии». Странная картина. На ней стоит по колено в белом песке улыбчивая девушка в светлых одеяниях и держит в ладонях что-то больше всего напоминающее черного слима. Ник девушки гласит «Бешеная чучварашка». Что за чучварашка? Во время одной из поездок мы, кажется, ели какое-то блюдо с похожим названием. Сама картина называлась «Обретение». Влетев в ЛК, я устроил тотальный обыск. Хотя что там обыскивать? У меня все четко разложено по полочкам. Каждый предмет на своем месте. Наличности мало, зато есть хорошее вино. Но пока его продам, сначала попробую побеседовать с Крутованом. Он мудр, покажу ему ползуна. «Пей, ползун», – пробормотал я, выливая на питомца воды из фляги. «Ур», – едва слышно отозвался трясущийся кусок слизи. «Как же его зацепило заразой! Как же сильно зацепило!» Пометавшись по ЛК, разложил все по полочкам. Оглядевшись, заметил начинающийся беспорядок и недовольно скривился. «Как только выдастся минутка, приведу здесь все в полный порядок». Схватил родную карту подземелий, взял копьецо и щит попроще, сунул пару зелий за пояс. Вор-шмык готов к погружению. Ах да, по устоявшейся уже привычке отправил на распечатку сделанные скриншоты. Когда вернусь в Реал, свеженапечатанные фото будут меня дожидаться в лотке принтера, как и тетрадь с чистыми страницами. В путь.